Глава 47. «Вы слышали? Император сюда приедет!» «Серьезно?» Это были большие новости. Для империи, разумеется, всю эту ситуацию можно было считать победой. А вот для людей, которые жили в городе, это стало тяжелым ударом. Даже для самых последних простолюдинов. Королевский двор пал, правящая династия уничтожена. Вся страна, вся столица. Все это управлялось десятком видных семей, могущественными древними кланами, которые получали поддержку от короля и управляли вообще всем. Деньгами, товарами, даже преступники, всем заправляла верховная знать. Ничего не осталось. В один момент, когда простой люд заботился о себе, оказалось, что все исчезло. Вся знать исчезла. Все они умерли от чумы или были убиты империей. Мало кто был доволен таким исходом, даже если их все ненавидели. Даже если король, его рыцари, вся эта знать крови попила у людей столько, что хватило наполнить самое бездонное море, все равно. Они страну потеряли. Они, люди, чувствовали, что что-то не так. Что это они виноваты. Что из-за них в одночасье их лорд, их страна, все это вот-вот исчезнет. Люди чувствовали, что уже ничего не поделать. Знали, что они ничего и не могли сделать. Но все же это их сильно ранило. Была задета гордость народа. И вот когда сотни маленьких сил подняли головы, когда в городе, где теперь не осталось представителей власти, уже появились те, кто хотел бы на этом нажиться. Когда те, кто чувствовал в этой неразберихе, в этом всеобщем унынии шанс показать амбиции, показались, повсюду пошла громкая весть. Сам император прибудет сюда. Человек, держащий в руках небывалую власть. Мужчина, стоявший во главе чудовищной силы страны и ужасающего государства. Он явится лично. Все это время делами империи заправляли простые чиновники. Но теперь нет. Толпы людей потянулись к отстраненной станции. Все ждали магический поезд. Толпились на улицах, лезли на крышу. Кто-то на стену поднялся. Кто-то прикидывался больным, чтобы его пронесли в лагерь к лекарю. Оттуда бы он точно увидел его. Все затаили дыхание. Все понимали, что одно слово истинного монарха может решить судьбу их народа. Стражи империи, огромные, закованные в стальную броню рыцари, выстроились в две длинные линии. Создали из своих тел коридор, встречая правителя. Магический пояс, которого ждали все, показался на горизонте. Медленно остановился на станции. А затем, под взгляды огромного количества горожан, вышел высокий мужчина в роскошной имперской мантии. «Такой молодой!» Тут же раздались со всех сторон шепотки. Имперские служащие уже долго общаются с местными. Последние знали, что их страна лет 10 назад была просто отсталой деревней. Местные знали, что это именно он, этот мужчина, превратил их страну в столь развитого гиганта. Он все это делал сам, только своими силами и своим умом. А потому многие представляли его как глубокого старца. Многие думали, что император Великого Света всю свою жизнь собирал силы, деньги, знания, чтобы создать своим людям такую возможность, чтобы совершить столь немыслимый рывок в будущее. Он был молодой, высокий, статный, очень красивый. Еще недавно, казалось бы, разменявший второй десяток. Как мог столь молодой человек создать этот поезд, этих солдат, этих людей, которые искренне опустились перед ним на колени? «Рад, что вы все в порядке!» Пока наблюдатели были в шоке, пока прокручивали в голове эти обескураживающие мысли, император заговорил с ними. Его голос, подхваченный ветром, касался ушей всех и каждого. «На этот город обрушилось ужасное бедствие», — говорил он. «Такая болезнь, которая даже в нашей стране не встречалась». Он говорил с ними. Но почему о болезни? Почему о чуме? Столько людей погибло. Как жаль. Люди не понимали этого. «Жаль, что мы не познакомились с вашей страной пораньше», — говорил он. «Если бы это было так, мы бы смогли спасти больше жизней». Многие думали, что император просто прибудет, чтобы сказать всем, что они теперь пойманы и будут угнаны в рабство. Все ожидали ужасных налогов, требований заплатить за лекарства, которые всем недавно раздали. Все ждали худшего. «Все в порядке», — сказал император. «Вы смогли выжить. Это большая радость. Я прибыл сюда, чтобы сказать вам...» Он выждал небольшую паузу. «Больше таких потрясений здесь не случится. Я этого не допущу. Империя пришла сюда не для того, чтобы выдаивать этих людей досуха. Теперь, когда вся власть сосредотачивалась у них, им больше не нужно было никем притворяться. Вот только они изначально никем и не стремились прикидываться. Эти слова доносили до всех, что все, что они слышали об империи, правда. «Ваш монарх, к моему сожалению, все же покинул нас», — говорил император. «Чума не обошла его. Жаль, что мы узнали об этом ужасно поздно». «Король от чумы умер?» — переглядывался народ. «Он был храбрым, очень гордым, упрямым, но все же величественным. Он был достойным правителем достойной страны». Каждая фраза все больше и больше удивляла собравшихся. «В день, когда целый город охватила чума, он хотел оказать людям помощь. Он хотел поступить правильно», — говорил император. «К несчастью, он тоже оказался отравлен этой заразой. Его придворные, люди, которым он всей душой верил, запретили ему выйти в люди». Император внезапно поднял тон своего голоса, став очень злым, даже воинственным. «Эти бессовестные и наглые люди приковали его к кровати и оставили умирать. Они заперлись во дворце, думая только о том, как бы король умер скорее, и кто из них мог бы занять его трон». «Вот почему храмовый комплекс закрылся!» Люди начали осознавать истину. «Все они грешники!» — закричал император. «Когда мои люди ворвались туда, было уже слишком поздно. Ваш король, человек, которого я уважаю, встретил такую несправедливую смерть». Еще одно шокирующее заявление. «Да», — сказал император, — «мы были противниками. Мы сражались с ним. Мы были противниками, но не врагами. Вы, наши соседи, никогда не были нам врагом, ровно как и он не был». Император действительно злился. Его голос, ярость, которую он демонстрировал, обдавала сердца горожан странным теплом. «Я сожалею о вашей утрате», — спокойно сказал император. «Я прибыл сюда еще для того, чтобы достойно похоронить его. Моего друга, с которым мы долгое время соперничали на море, соперничали на земле, и который умер вот так страшно, несправедливо, от рук собственных подчиненных, которые мечтали занять его место». «Будь они прокляты!» — взвыл кто-то с высокой крыши. «Не видать им покоя и на том свете, как было на этом!» «Я объявляю», — громко сказал император, заглушая все крики, «через 2 дня в городе состоятся королевские похороны. Давайте вместе проводим в последний путь этого достойного человека». «Спасибо, ваше величество!» Человек, который приехал сюда всего 10 минут назад, человек, которого ждали как узурпатора, как врага, в один миг, в одночасье, стал для простых граждан новым героем. Тем, кто уважает и заботится о каждом из них. Злость сердца народа ушла, обида тихонечко растворилась. «Мы пережили страшное», — сказал император, высоко поднимая правую руку. «Но все закончилось. Давайте теперь двигаться дальше. Давайте пойдем в наше будущее. Давайте пойдем в это будущее. Все вместе». «Долгой жизни, ваше величество!» Вот почему перед ним искренне преклонялись. Вот почему его так любили и так уважали. Человек, который едва-едва перешагнул свое 20-летие, заставил искренне поклониться ему не только своих вассалов. Ему поклонились и горожане. Искренне опустили головы.